мотылек мальчику. Цветы кивают мне, головки наклоня, и манит куст душистой веткой. Зачем же ты один преследуешь меня своей шелковой сеткой, дитя кудрявое, любимый нежный сын неувядающего мая? Позволь мне жизнью упиться день один, на солнце радостном играя. Постой! Оно уйдет, и блеск его лучей замрет на западе далеком. И в час таинственный я упаду в ручей, и унесет меня потоком. 1860 год.